Краткое интервью с юным генуэзцем. «Прежде всего, снять галстуки и в карманы», – скомандовал Волька, когда все пассажиры ковра гидросамолета ВК-1 выбрались на берег, а сам ковер-гидросамолет исчез по мановению руки Хоттабыча. «Еще неизвестно, куда мы попали, но какая бы это ни была страна, можно наперед сказать, что пионерам в ней не сладко». «Почему это неизвестно, какая страна?» «Очень известно, какая страна», — возразил чуть дрогнувшим голосом Сережа. «Смотри». Низко над морем с глухим рокотом пролетел двухмоторный гидроплан с нарисованными на крыльях опознавательными знаками. «Италия! Мы в Италии!» — не удержался и крикнул Женя. Ребята замахали на него руками, чтобы он вел себя потише. «Ох, и востро же нам надо ухо держать», – предостерегающе сказал Волька. «И главное – поменьше болтать». «Да нас все равно никто не поймет. Мы же по-итальянски говорить не умеем», – фыркнул Женя. «Ничего не значит, что не поймут. Это даже может быть хуже, что не поймут. Скажут подозрительные иностранцы». «Почему, друзья мои, вас не поймут?» – вступил в разговор Хоттабыч. «Раз я с вами, то и вас поймут, и вы будете понимать язык здешних мест». «Тем более надо держать ухо востро», — снова подчеркнул Волька, благодарно улыбнувшись старику. Они покинули бухту и направились к городу, видневшемуся в отдалении. По красивой широкой дороге, тянувшейся вдоль берега, только изредка с тихим шелестом проносились машины, да мягко постукивая копытцами, брели тяжело нагруженные ослики. Вскоре показался большой пляж, на котором валялось множество народу. Было удивительно, что никто из лежавших на пляже не пользовался красиво раскрашенными удобными кабинками, а все раздевались прямо на пляже и здесь же около себя хранили свою одежду. Не менее удивительно было и то обстоятельство, что большинство мужчин на пляже были давно не бриты. Наши путешественники, не останавливаясь, прошли дальше и спустя недолгое время вошли в город. Высокие многоэтажные старинные дома – перемежались с не менее древними одноэтажными лачугами. Здесь было жарко и душно. По узким грязным уличкам слонялось без дела много взрослых мужчин и женщин. Они часто останавливались у чьих-нибудь раскрытых окон и, опершись о подоконник, вступали в вялую беседу с высовывавшимися оттуда жильцами. «Очевидно, сегодня выходной день», – сообразил Сережа и обратился к мальчику, мастерившему кораблики с фанерной коробки. «Скажи-ка, мальчик, у вас здесь сегодня выходной день?» Мальчик недоуменно посмотрел на Сережу и его незнакомых спутников. «Как ты сказал? Выходной день? Что это такое выходной день?» «У вас сегодня воскресенье», – поправился Сережа. «Будто ты сам не знаешь, что сегодня пятница», – насмешливо ответил юный генуэзец. «Тогда сегодня, вероятно, какой-то праздник», – продолжал свои расспросы Сережа. «С чего это ты так решил?» – укоризненно сказал мальчик. «Если бы был праздник, звонили бы в колокола. Почему же тогда так много людей гуляет в рабочее время по улицам и валяется на пляже? Неужели это все прогульщики?» «Ты, наверное, не здешний», – сурово ответил тогда мальчик. «Одно из двух. Или ты не здешний, или ты ненормальный». «Я не здешний», – быстро проговорил Сережа. «Я вполне нормальный, но я не здешний. Я из Неаполя». «А разве в Неаполе нет безработных?» – усомнился юный генуэзец и снова принялся мастерить свой кораблик. «Иди, иди подальше. У нас в Генуе мальчики не любят, когда к ним пристают с глупыми вопросами». «Действительно, уйдем-ка отсюда», – нервно сказал Волька, опасливо поглядывая по сторонам. «Давайте, ребята, сматываться, а то слишком уж много любопытных собирается. Пойдемте, о, друзья мои, к морю, дабы я смог немедленно приступить к поискам моего несчастного брата», – предложил Хоттабыч, и они направились по прежней дороге, выискивая себе укромное местечко где-нибудь подальше от дороги и жилища.